Глава 9. Белкин стол стоял у окна. Время от времени она отводила взгляд от монитора и смотрела, как к крыльцу приемного отделения подъезжают скорые. Ее рабочий день подходил к концу. Костина смена она знала тоже, и Белка дожидалась его, чтобы вместе ехать домой. Всего за 3 месяца, что они знали друг друга, она к нему привыкла. Неизвестно, являлась ли ее привычка заменой счастью. То есть в глобальном смысле, конечно, являлась, поскольку считать счастьем свою нынешнюю жизнь, работу Белка, разумеется, не могла. Но в обычном, житейском смысле привычка к Косте радовала ее. Она устала. От дикарских страстей устала. И от того, что отношения с мужчиной — это напряженная, а то и опасная игра, устала тоже. Никакой у нее с Костей нет игры, и страстей между ними нет. А это значит, что они уже и не возникнут. Но зато он не возражает, чтобы она жила в его доме и устроил ее на работу. И иногда они вместе возвращаются домой, а по дороге, бывает, заходит в кафе, где она рассказывает ему какие-нибудь глупости, а он слушает, потому что ее бессодержательный щебет успокаивает его нервы. Ну да, всего лишь успокаивает нервы после работы, которая ей со стороны представляется адской. Она это понимает. Про нервы. Ну, ничуть не обижается. Ей ведь тоже просто приятно его присутствие, даже когда он молчит, потому что оно дает ей чувство защищенности, и это немало, очень немало. А мужские свои потребности он удовлетворяет с Надей, это его вполне устраивает, и не только его, все довольны. Что отношения соседей-супругов не изменились из-за нее, Белка понимала потому, что Надя как-то приутихла, может, решила, что напугала соседку достаточно и выжидала, что та будет делать дальше. Угроз выжечь глаза с ее стороны больше не поступало. При встречах с Белкой она просто отворачивалась. Спасибо и на том. К крыльцу подъехал реанимобиль. Из него вышел Костя, и Белка выключила компьютер. Не доделала пару таблиц, но на сегодня достаточно, никуда не денется до завтра больничная статистика. Да, именно обработкой статистических данных она занималась вот уже месяц в больнице скорой помощи, куда ее устроил Костя. И больница была приличная, по крайней мере, хорошо отремонтированная, то есть не нагоняющая тоску, и работа не пыльная. Зря он стращал ее трудом санитарки. На труд этот Белка, кстати, здесь нагляделась и отчетливо понимала, что она бы такого и 3 дней не выдержала. Поди-ка. Полы перемой в одних только палатах, а коридоры, а туалеты — ужас. Правда, Костя утверждал, что ничем он ее не стращал, просто ставки никакой тогда не было, кроме санитарки, а в нужный момент вот появилась, потому что сотрудница ушла в декрет. Белка не могла без смеха вспомнить, как ее оформляли на работу. Трудовой книжки нет. Что начальство скажет? Только потому, что Константин Николаевич попросил, и что временно. Только поэтому, Белла Леонидовна, идем вам навстречу, оформим по договору беструдовой. Больше, чем эти вселенские страхи, смешила ее разве что манера именовать друг друга исключительно по имени-отчеству. Ладно, ее Беллой Леонидовной называют. 27 лет здесь считается зрелый женский возраст. Ну вот и 17-летнюю Катю, которая после школы устроилась как раз санитаркой, все так и норовят назвать Екатериной Олеговной. «Сразу вниз спуститься или, может, он сюда поднимется?» — подумала Белка. Она снова выглянула в окно. Из реанимобиля выкатывали носилки с лежащим на них человеком. Костя стоял рядом. Зрение у Белки было хорошее. Даже с 3-го этажа она видела, что лицо у него напряженное и злое. «Поднимется», — решила Белка. «Чаю захочет выпить». Но в ту же минуту, когда она это подумала, к крыльцу подъехали 2 черные «Волги» и остановились по обе стороны скорой. Сверху все это выглядело как мизансцена в плохом кино. Из машин выскочили люди в форме с автоматами и встали полукругом между носилками и входом в больницу. «Что это еще за боевик?» — подумала Белка. Размышляла она об этом уже на ходу, даже дверь за собой не заперла. Да его там пристрелят еще, пока она с ключом будет возиться, с них тут станется. Она выскочила из двери приемного отделения и оказалась за спиной одного из этих, с автоматами. И сердито стукнула его кулаком в спину. «Стоит тут как, дай пройти!» Он обернулся и, окинув ее быстрым взглядом, решил, что она не стоит внимания, только шикнул: «Стой, где стоишь». Белка, конечно, все равно попыталась пройти, но он повел плечом, и она оказалась вдавлена в перила крыльца. Ей ничего не оставалось, как только наблюдать за происходящим. Что происходит, она не понимала. Возле реанимобиля замерли санитары. На каталке лежала женщина и тихо стонала, а перед Костей стоял увесистый человек в неизвестной белке форме, вроде военной, и выговаривал ему начальственным голосом: «Ты что себе позволяешь? Под статью захотел? Нападение на сотрудников правоохранительных органов?» «Вот оно, их имя, отчество», — мелькнуло у белки в голове. «Грош цена». Словно уловив ее летучую мысль, Костя зло отчеканил: «Вы мне не тыкайте, я свою работу делаю, и больную вам угробить не дам». «Цела будет», — рявкнул начальник. «Нашлась цаца. Она придуривается, а вы способствуете». «Молите Бога, чтобы вам так не придуриваться», — процедил Костя. «Оружие уберите немедленно. Пациентка нуждается в срочных реанимационных мероприятиях. Я лично рапорт вашему начальству напишу, а вы лично за ее смерть будете отвечать». Неизвестно, нуждалась ли еще пациентка хоть в чем-нибудь. Стонать она, во всяком случае, перестала. Но Костины слова, а точнее, Белка догадалась, его тон на человека в форме подействовали. Он нехотя кивнул автоматчиком, и они расступились. «Быстрее», — бросил Костя, и санитары, отмерев, покатили каталку по пандусу. Двое автоматчиков по очередному кивку двинулись следом. Белка шмыгнула обратно в дверь. Там, в приемном, она Костю и перехватит, и там же выяснит, что все это значит. Но в приемное отделение ее не пустили. Не врачи или медсестры. Она была в халате и вполне могла пройти, хотя самые автоматчики, которые вошли в больницу, они стояли у дверей, опять же, как в дурацком фильме, и не удостоили ее ни словом, просто не пустили, и все. Кости не было видно. «Он в реанимацию пойдет», — догадалась Белка. Вообще-то врачи скорой сопровождали больных только до приемного, но ей показалось, что на этот раз он в реанимацию пойдет обязательно. И смена на скорой у него закончена. И в реанимации, Белка знала, он брал несколько дежурств в неделю, и, главное, очень уж он был рассержен, чтобы оставить эту историю без завершения. В общем, она решила встретить его возле реанимации, а не ломиться бестолку в приемное. И не ошиблась. Каталка с той самой больной, мелькнула белое, как у покойницы, лицо, пронеслась мимо Белки по коридору. Рядом с каталкой стремительно шел Костя, а следом все те же двое автоматчиков. Они попытались было войти за ним и в двери реанимации, но он рявкнул: «Здесь стоять!» И они остановились. Белка бы на их месте тоже остановилась, даже если бы была вооружена гранатометом. У Кости был такой голос и такое лицо, что она растерялась. Закрылась дверь. Белка, как дура, осталась в коридоре рядом с двумя верзилами, лица которых сразу приняли сонно-равнодушное выражение. Понятно, что напускное. Видимо, такое выражение помогало им не реагировать на то, на что нормальный человек реагировать обязан. Она зашла за угол коридора и присела на банкетку. Ей хотелось узнать, в чем все-таки дело. И потом ее так изумил Костин вид и тон, что растерянность ее перешла почти в испуг. Она никогда его таким не видела. Она и предположить не могла, что в нем может умещаться такая ярость. И как-то не понимала она, как ей относиться к такой в нем новизне. Белка сидела на банкетке и крутила уголок халата, сворачивала его в жгутик. Это была дурная привычка — крутить уголки наволочек, пододеяльников, одежды. В детстве она перепортила этим все постельное белье и все свои домашние халаты, с трудом от этого отучилась. Вот, не отучилась, выходит. Мимо Белки то и дело проходили в реанимацию и обратно врачи и медсестры, но Кости не было. Коридор здесь был без окон, телефон она забыла, поэтому не могла понять, который час. Она не понимала даже, быстро или медленно идет время. Что-то с ним произошло, со временем или с нею. Костя появился из-за поворота коридора, когда Белка уже перестала отличать часы от минут. Она вскочила. «Ты почему здесь?» — спросил он. «Тебя жду. Что случилось?» «С кем?» «Да вообще!» — воскликнула Белка. «Чего эти там стоят?» В первое мгновение она даже обиделась на его равнодушный тон, но уже во второе поняла, что это не равнодушие, а усталость. Ну, конечно, он же смену отработал, а потом еще здесь. Сколько времени он здесь уже провел? Она смотрела ему в глаза и видела, что он словно бы возвращается в мир, из которого выпал на несколько... чего? Часов, минут? Из-под усталости поднималось в его глазах то выражение, которое она прежде называла про себя то тревожным, то беспокойным, то нервным. Теперь она вообще не знала, как его назвать. «Приказали им, вот и стоят», — ответил он наконец. Жесткость или злость, или даже ярость не ушли у него изнутри. Белка это чувствовала. «Но зачем?» — растерянно проговорила она. «Это лагерная охрана», — сказал он немного мягче, чуть-чуть ей привычнее. «Женщину эту мы из колонии забрали». И добавил: «Пойдем». Белка хотела спросить, можно ли ее оставлять сейчас, эту женщину, но поняла, что глупее вопроса не придумаешь. Может быть, Костя каким-то загадочным образом догадался, что она хочет спросить, и этот вопрос не показался ему таким уж глупым. «Я здесь завтра с утра дежурю», — сказал он. «Пойдем, пойдем. Одевайся, я тебя на улице жду». Реанимобиль, на котором он работал, уже, конечно, уехал. Пришлось ловить такси, чтобы съездить на станцию скорой помощи, где он должен был сдать дежурство, и там же, возле станции, стояла его машина. Белка тащилась за ним, как хвостик, а он ничего ей не говорил, кажется, просто не замечал ее присутствия. «Интересно, сколько лет он на скорой работает?» — подумала она. Что такое синдром профессионального выгорания, было ей известно, и что для врачей скорой он составляет 10 лет. Она слышала на одной из психфаковских лекций, теперь уже забыла даже по какому предмету, сдала и забыла. Она не предполагала, что это может иметь хоть какое-то отношение к ее жизни. И вот теперь это вдруг вошло в ее жизнь и сделалось в ней гораздо более существенным, чем все, что было до сих пор. Как это получилось, Белка не понимала. Костя, наконец, сел за руль своей машины. Она плюхнулась рядом с ним на пассажирское сиденье. Он посмотрел на нее удивленно. Похоже, не понимал, откуда она здесь взялась. А может, не понимал сейчас даже, кто она вообще такая. Белка шмыгнула носом. Все-таки это было довольно обидно. Такое с его стороны отношение. «Ты простудилась?» — спросил он. «Смотри-ка, опознал». «Она не умрет, Костя?» — спросила Белка. Она не ожидала, что спросит именно это. Выплыло вдруг само. Значит, это было для нее существенно. Умрет или не умрет какая-то неизвестная ей женщина. А почему? Непонятно. «Мне кажется, умрет», — ответил он. «Ты точно знаешь?» — растерянно проговорила Белка. «Мне кажется», — повторил он. «Но это я так, безосновательно, что-то вроде интуиции. Завтра надо как-то изъять у них ее медкарту и понять, чем она болеет. Давай где-нибудь поедим, а? Зверски есть хочу, а в холодильнике шаром покати. Вчера не купил ничего». «Что ж тебя твоя супружница не кормит?» — сердито подумала Белка. Она держала продукты в Костином холодильнике и тоже не купила вчера ничего. потому что было лень заходить в магазин, и проще показалось забежать перед работой в кафе. Так что насчет шара в холодильнике он не ошибался. Но она ведь предполагала, что его едой занимается Надя, поэтому опасалась даже предлагать ему что-нибудь из купленного ею. Не хотела будить лихо, пока оно тихо. «Давай поедим», — кивнула Белка. Они зашли в кафе на Казанской улице. Улица эта представлялась Белке одной из наиболее приличных в городе. Во всяком случае, на ней больше всего сохранилось старинных вятских домов. Но кафе... Кофе остановил машину возле первого попавшегося. Приличным ей как раз не показалось. «Может, в другое пойдем?» — предложила Белка. «Здесь тряпками пахнет». «Разве?» — он пожал плечами. «Я не чувствую. Ну, пойдем в другое, если хочешь». Совсем рядом, здесь же, на Казанской, ей было известно два гораздо более приличных кафе. Но Костя уже присел за столик, и Белке стало жалко его поднимать. Она уселась рядом с ним, изучила меню в виде листка, торчащего в какой-то убогой вазочке, и спросила: «Ты что будешь, щи или солянку?» Более широкого выбора первых блюд в пахнущем тряпками заведении не предлагалось. «Возьми, что хочешь», — ответил он. И, может быть, подумав, что такое безразличие с его стороны покажется ей обидным, пояснил: «Я, правда, не гурман. Мне даже природа этого явления непонятна». «Почему?» — с интересом спросила Белка. «Ясно же, во что превратится через 2 часа самая чудесная пища. Так зачем уделять ей излишнее внимание?» Белка расхохоталась, но тут же замолчала. Все, что произошло совсем недавно, не располагало к смеху. И точно так же не располагало к этому выражение Костиного лица. Она видела, что он весь находится во власти, но во власти чего? Ей было это непонятно. Она понимала лишь, что дело здесь не в его неспособности отключаться от врачебных забот по окончании рабочего дня. Это умели все врачи, и он тоже. Белке хватило наблюдательности, чтобы заметить это за месяц своей работы в больнице, да и раньше, за все время, что она знала Костю. Но вот теперь... Она смотрела на него, и ей казалось, что она не знала его совсем. И то новое, что она видела в нем, вызывало у нее смятение. Не то чтобы она воспринимала это новое как что-то плохое, но ощущение, что рядом с нею человек, незнакомый по своей сути, это ощущение было тревожным, хотя ничто внешнее в Косте не изменилось. Она спросила бы его об этом, если бы понимала, о чем следует спрашивать, и если бы видела, что он хоть немного расположен сейчас отвечать на отвлеченные вопросы. Подошел официант. Белка заказала еду. В самом деле, первое попавшееся блюдо. Костя смотрел на нее темными странными глазами. Она отвела взгляд. Она ничего не понимала, что происходит. Мысли ее метались в поисках опоры. Через 2 дня... Новый год. Стены украшены дождиком. Она вспомнила, как в прошлом году в такое точно время случайно забрела с веселой компанией в кондитерскую на Большой Грузинской, где Новый год ощущался всеми органами зрения, обоняния и осязания. Золотистым светом освещены были деревянные стены. На длинном-предлинном прилавке выставлены были под большими стеклянными колпаками ярко-желтые бисквиты и воздушные безе, и какие-то зефирины замысловатых форм. С потолка свисали на серебряных веревочках пряничные домики, смешные человечки из песочного теста и имбирные рождественские звезды. А из пекарни, в которую можно было заглянуть через стеклянную дверь, доносился умопомрачительный запах. И выяснилось, что это пахнет гречишный хлеб, который пекут повара в кипенно-белых колпаках, и все стали этот гречишный, а потом и кунжутный хлеб пробовать, потому что всем это было ужасно интересно, и всем было легко и весело. Теперь Белке казалось, что все это происходило на другой планете. Первое и второе принесли одновременно, и пока ели солянку, котлеты остыли. Белка даже не удивилась, что ей это все равно. Это все равно было Косте. а она находилась сейчас в какой-то странной зависимости от него. Это тоже было ново и тоже вызывало смятение. «Пойдем?» — спросил он, когда Белка доела котлету. Она обрадовалась бы, если бы он захотел выпить, но он запил еду водой. Ему не хотелось ничего, это было очевидно, ничего такого, что было бы ей понятно.